Самого трансфигуратора я пока трогать не стал, ждал Самайна. Пусть эти праздники и не были тем, чем их мнят. Если понимать что и чего, то и результат будет нужный. В общем, годовые ритуалы я проводил. По возможности, само собой, но со временем собирался вывести на постоянную основу. Только нужны амулеты метки, камни Менгира и многое другое, что впитывало в себя нужную энергию при этих обрядах. Ну и не только это, но вот как раз подготовкой и изготовлением всего этого я и занят. И начну с этого самого года, и с этого самого учителя, который пихает свой нос куда не нужно. Нет, я и сам его пихаю. Ну так я и готов ответить за свои поступки, и не буду кого-то обвинять потом. Так что, и Хогвартсу будет польза, и я получу первый череп врага, прошедший соответствующий ритуал. То, что этот маг враг, это факт. Только вот от кого он, это пока загадка. В общем, промучившись полторы недели, я плюнул и решил попробовать потянуть время. То есть, забился в выручай комнату и начал планомерно вести разборку завалов. И чего там только не было. И старые, пустые бутылки из-под спиртного. И полные. И целые залежи нижнего белья, преимущественно женского. Килограммы украшений, но проклятых так, что даже криворука, наложенная школьником проклятие расстройства желудка, за несколько веков в подобном месте превратилась в такое, что если сработает на ком, то прямая кишка со свистом улетит. Приходилось чистить, снимать или банально переплавлять и откладывать в сторону. Куда деть такой металл, я придумал, так что лишним не будет. Разнообразные книги, блокноты, письма и прочую бумагу я аккуратно складывал в заранее подготовленные сумки с расширением и раз в сутки отправлял домой. Есть там что ценное или нет, буду уже летом смотреть. Попутно туда же отправлялось и все остальное, в том числе и откровенный мусор. Как я уже говорил, для меня пока что ненужного нет. Ну и само собой добрался и до диадемы, которая была в комнате. Прямой запрос воззвания к судьбе и смерти, диадема в центре и... Значит, разрешение спрашиваешь. Какой вежливый, негромкий смешок из-за спины заставил меня подпрыгнуть и развернуться к неслышно для меня возникшей в пустом помещении женщине. Ну или к той, кто принял сей облик, так как подобным личностям на пол уж точно плевать. Невысокая, стройная, черные волосы в пол и свободная мантия, весьма хорошо демонстрирующая, что кроме нее на гостье ничего нет. Холодные светло-фиолетовые глаза задумчиво изучали меня, пока я пытался сообразить, что же такого сделал, что привлек внимание одной из. Это даже не старшая, точнее, не старшей являлась та, которая послала гостью. Гадаешь, просто мрак сделал ход, потом другие сделали свои, а теперь и. Чувственные ярко-алые губы изогнулись в легкой усмешке, и гостья подошла к краю ритуальных кругов. «Надеюсь, ты не станешь кричать, что твоей вины в этом нет». Вопросительных ноток в ее голосе не прозвучало. Впрочем, а что бы это изменило? Кто я, и кто она? Тем более, кто та, пославшая ее? Любое действие имеет свои последствия, равнодушно согласился я, слегка поежившись от пронизывающего холода, который действовал на мою душу. Хорошо, голос чуть изменился, как и общие ощущения. Чтобы избежать ненужных вопросов, скажу сразу, воспринимай себя как призового скакуна. Ну или еще как. Твоя вина есть, но сил исправить содеянное у тебя сейчас нет. Я говорю не о дарах и им сопутствующим, а о том, что можно назвать талантом, то есть профессии. Мало быть хорошим солдатом, если ты умеешь все, но в разы хуже, чем узконаправленный специалист. Так, ну, в целом, наверное, да, не совсем согласный, все же кивнул я, так как определенная доля истинности в ее словах была. Профессии все же действовали немного не так, хотя общий принцип. Три таких куска. Я поставлю печать, сумеешь впитать без проблем. И да, в будущем не пытайся так сделать. Это у тебя сейчас душа хоть и большая, но пустая. Затем же, она неторопливо развернулась ко мне, не мигающе глядя на меня. Зрачка было практически не видно, из-за чего создавалось весьма пугающее ощущение. То есть, у нее глаза выглядели полностью залитыми светло-фиолетовой, едва светящейся краской. Таким путем пытался пойти тот глупец, которому ты некогда попался в руки. Только он охотился за дарами, редкими, из тех миров и реальностей, куда ему не попасть. Ну и сошел с ума. Впитав три куска, ты получишь, в общей сложности, 9 талантов, или профессий. Зачем? Лаконично и быстро спросил я. Зачем это мне? Я понял. Зачем это вам? В смысле, чего мне потом ждать, или сделать? Возродить этот род. Она на мгновение замерла, после чего слегка кивнула. Два рода. Полноценно возродить. Мир смещается, расхождение становится все сильнее, а вера действует. Проще возглавить, чем исправлять последствия. Вера. Я завис на пару мгновений, а затем до меня дошло. Слизерины и Пивереллы. Сколько миллиардов разумных в различных мирах реальностях верит в то, что эти семьи имеют какое-то отношение к предвечной? Нет, ни к одному из ее аватаров, хотя есть и такие версии. Я говорю именно про вечную невесту. До сотни реальностей, а в них миллиарды, если не триллиарды смертных. Раз соседние реальности уничтожены или что там с ними сделали психопаты из кровавых клинков, то потерявшая привязку реальность нехило сдвинется в плане своей истории. Не настолько, чтобы проснуться с утра в другом мире, но достаточно. Именно, кивнула гостья, даже не делая вид, что не читает меня. Можно было бы просто отмахнуться, но это невыгодно. Проще попробовать действовать через тебя. Почему не другие игроки? Воин не подойдет из-за своих особенностей. Девочка. Она слишком суккуба, что создаст проблемы в долговременной перспективе. Ты нейтрален, а также, вполне себе, понимаешь, что и как нужно сделать. Артефактор. Я вспомнил про своего коллегу, который сидел в лакуне. Он сможет впитать силу, но не магию. То есть род принять не сможет. Он потомок сквибов и магов, у которых есть свои родословные. Там потребуется согласие предков, а потом еще ритуалы. Мать твоего биологического тела не имеет близкой магической родни, хотя и сквиб. Если же отмотать время назад, то она имеет каплю крови Пивереллов. Через Поттеров, точнее через бастарда одного из них. Тут, в Британии, вообще практически все родственники друг другу. Временами маги весьма сильно сдавали в численности, так что удивительного мало. Вот и получается, что с тобой проще всего. То есть артефактор тоже имеет такую же каплю крови в своих жилах. Уперто уточнил я. Имеет. Но он не имеет искалеченной души. Тут либо брать вообще обычного смертного, либо же тебя. Нужно, чтобы ты впитал не столько силу или дары, их ты и так сможешь развить, а потом и передать потомкам. Требуется впитать магию рода. Тело влияет на душу, душа на тело. Понимаешь, терпеливо объясняла гостья. Один род уже есть, там тоже нужен наследник. Теперь еще два, да и настолько разных, если я правильно понимаю, чего от меня будут ждать. Химеролог и некромант, так, купи рабыню, пусть родит. Если тебя смущает именно это обстоятельство, уронила гостья, никто не заставляет тебя требовать от твоей невесты, чтобы она превратилась в свиноматку, которая будет раз за разом пытаться породить сразу трех разных наследников. Да и то, проблема скорее будет не между наследниками для Слизерина и Пивереллы, а между родом твоего отца и этими. Это все, с сомнением уточнил я. Еще три профессии ты получишь, когда примешь род некромантов. Итого, 12. Мало, конечно, но уже всяко получше, чем есть сейчас. Кроме этого, ты должен будешь уничтожить все места вроде Азкабана или Нурмингарда. За каждое такое место, ты будешь также получать награду. Либо профессию, либо особенность. Ну и еще кое-что нужно будет сделать, но пока что отложим это на потом. Вынырнув из воспоминаний, я устало покачал головой. Кто-то может и обрадовался бы, только чему? Гипотетическому праву на замок Хогвартс. Ага, аж два раза. Тут и помимо потомков Слизерина хватало тех, кто попробует влезть. Один только Гриффиндор, в свое время, наплодил пару десятков бастардов. И это только тех, про которых хоть что-то было известно. Ну да, официально он их признал далеко не всех. И что, если других претендентов нет, то кровь выходит на первое место. А остальные основатели, у них у всех были дети, либо же близкая родня, которая стала правопреемниками. Просто слишком опасно вылезать, если за спиной нет пары сотен боевиков, как минимум. Источник под замком, да и не только он, слишком огромный куш. И это не считая всего остального, что скрывается в этом месте. Ячейки с огромными богатствами. Да откуда, если последний прямой Слизерин, помер бездна знает когда. Про Пивереллов и говорить не стоит. Тогда еще люди весьма упорно резались с карликами-гоблами. Дома-поместья. Ну если только у гонтов, да и то, назвать ту лачугу, в которой жили последние официально признанные наследники этого рода, домом мог только заядлый оптимист. Про места силы и говорить не стоит. То, которое было, еще в 18 веке отобрало министерство, за ряд нарушений. Ну, точнее не оно само, но суть уже роли особой не играет. Важно то, что наследства по линии змеи языких никакого нет. Есть только куча проблем и обязательств. Перевелы. Такая же запечатанная лакуна, как и та, которую я забрал себе. Только там офигительно огромный некроисточник. И его постоянно подпитывает, так как расположен в центре Эдинбурга. Куча больниц, моргов и банальная уличная преступность. Смерть от старости или случайностей. Продолжать можно долго, но зачем? Поттеры не желали в полной мере исполнять обязанности. То есть, все плюсы взяли, а вот платить за это, нет. Точнее там получилось так, что одна ветвь рода была согласна влезть в это, но им не давали остальные. Кто-то слишком стал светлым, кто-то из-за политических мотивов. Рота расселился по всему миру и далеко не везде был на вторых ролях, как в родной стране. Были и другие причины, из-за чего и получилось так, что Флемант и Карлус Поттеры были как кошка с собакой. Да дошло даже до того, что ветвь Карлуса начала коситься в сторону Волдеморта. Только вот по канону, если я не ошибаюсь, к моменту смерти Джеймса Поттера, в 1981 году, никого там в живых уже не было. Так что, если резюмировать, наследства нет и вылезать опасно. Плохо. Да не особо, если вдуматься, на самом-то деле. Проблема там только с детьми, а все остальное решаемо. Место силы и дом моего родного рода, Витурии, в наличии имеются. Там правда и желающие снести мне голову имеются, ну так и я туда не завтра полезу. Облагорожу, приведу в порядок, решу проблемы. Ну и все, в целом. Только наследник останется, по большему счету. Слизерин. Ну вот ту лакуну и оставлю в собственность тому из потомков, кому достанется этот род. Правда, проблем у этого рода в десятки раз больше, но если вспомнить культ и все остальное, то не настолько уж и много. Певерелу. Ну, можно же и не совсем самому. То есть, если будет девочка, то КХММ. Всегда можно подождать, а не влезать в разборки. То есть, отобрать по-тихому. Ну или дождаться, пока Гарри Поттер окажется на пороге дома своей тетки, а потом забрать ребенка домой. То есть, не мальчика пытаться произвести на свет, а девочку с нужными предрасположенностями. Если не спешить, то мой потомок окажется во главе этого рода. Ну, а то, что кто-то потеряет Поттера, нефиг раскидываться младенцами. В конце концов, игроков в некотором роде можно считать фири. Мы тоже в большей степени энергетические существа, нежели какие-то еще. Или даже не дожидаться, а просто прийти в дом сразу после визита туда лорда и просто забрать ребенка. Пусть ломают себе голову. Можно, конечно, и без Поттера обойтись. Можно, да. Только вот тогда нужно будет либо искать то место силы, которое было во владениях гонтов, перейдя к ним от Кадмуса Певерелла, либо ломать привязку Поттеров на том месте силы, которое досталось уже им, но через потомка Игнатуса Певерелла, либо же искать еще какое-нибудь место силы, но с уклоном в некро и привязывать его к себе. Мысли о том, что можно переделать какое-нибудь другое место силы, я отбросил. Долго, муторно и жертв потребуется столько, что даже и думать не хочется. Да и по мне это слишком сильно ударит. Так что, либо захватывать вообще левое место, либо уже готовое и на магию определенного окраса настроенное дружелюбно. Тем более, что певереллы были скорее не некромантами в классическом виде, а артефакторами этого направления. Со своими особенностями, но в целом, это так. Повертев диадему, оказавшуюся артефактом-шедевром, я убрал ее в инвентарь и двинулся к башне. Время было уже к отбою, так что стоило поторопиться. Хочешь рассмешить богов, расскажи о своих планах. Вот у меня получилось так. Прямо около входа, меня поймала МакГонагалл, а до этого меня дважды задержали старосты. Сперва с Гриффиндора, а потом со Слизерина. Вот и вышло, что пришел я уж на полчаса позже отбоя. И получил отработку у профессора трансфигурации на ближайшую неделю. Ты чего такой? Андромеда недоуменно замолчала, глядя на меня. Новый профессор, мутант. С чувством выдал я, задумчиво изучая класс. Спустя минуту я молча схватил ладошку меда и вымелся в коридор, теня ее за собой. Не тут. Молчи пока. Дотащив ее до знаменитой картины танцующих троллей в балетных пачках, Я быстро пробежался взад-вперед напротив стены и втолкнул девушку в появившийся дверной проем. Там какие-то артефакты сканирующего типа. Не знаю, чего они там должны узнать, но зачем рисковать? Пояснил я, недоумевающий Меди, попутно настойчиво щелкая пальцами. Сделав заказ появившемуся домовику, я плюхнулся в кресло. А что это за место? Девушка с интересом огляделась, отмечая обстановку и делая какие-то свои выводы. Комната по требованию, выручай комната, комната так и сяк. В общем, у нее много названий, пояснил я. Ты садись, заодно поговорим более серьезно, так сказать. Бросив на меня быстрый взгляд, Андромеда медленно кивнула и осторожно подошла к массивному креслу, обтянутому темной кожей. Будет немного неприятно, но... Я слегка неуверенно пожал плечами и подтвердил передачу приглашения в вечную игру. Спустя 2 часа я уже слегка охрип, Андромеда слегка поистерила, а комнату пришлось 2 раза восстанавливать. Ну, первый раз у нее произошел выброс, ну или нечто подобное. Второй же был тогда, когда она что-то там себе навоображала, сама же себя в этом убедила и потом попробовала мне это высказать. Ну, вроде как убедил в обратном, при том, что я так толком и не понял, что она вообще вообразила, то ли ревновала, то ли наоборот, или нет. В общем, плевать пока что. Значит, наш мир выдуманный. Неестественно спокойно спросила она. И я выдуманный персонаж какой-то книги. Не совсем, осторожно уточнил я. В общем, это недалеко от истины, но далеко не во всем. Да, вздернутая бровь показала степень ее веры моим словам. Ты красивая, мило улыбнувшись. Я тут же ушел кувырком за кресло, в которое врезалось какое-то проклятие. И характер, ух, нет, ну Меда, ну что ты хочешь? Да большая часть миров, это какая-то фантазия. Разница лишь в том, что одни миры, это творение кого-то из сущностей старшего порядка. Другие же сформировались на основе веры разумных во что-то. Так какая разница-то? Ну верит кто-то и во что-то. Тебя что, заставляют быть именно такой? Нет, ты со мной встретился случайно. «Ну да, а как еще?» – недоуменно протянул я, пытаясь понять, что ей нужно. «Погоди-ка, ты что, решила, что я специально, даже и не знаю, что именно специально?» «Нет, я очнулся и даже не вспоминал поначалу о ком-то. Я даже и не знал по сути никого. Как-то не до того было. Ну, а потом ты оказалась в том классе и мы начали общение. Так что, я могу тебе поклясться чем тебе угодно, что мои намерения в отношении тебя были в большей степени продиктованы тобой самой, а не как-то еще. Не буду говорить, что у меня прямо уж таки любовь с первого взгляда, но мне с тобой комфортно. И поверь, для прожившего не одно столетие это почти что признание в любви». Мрачно покосившись на мое хмурое лицо, Меда закусила губу и осторожно кивнула. «Извини», едва слышно выдавила она. «Да ладно, понимаю, наверное», с сомнением закончил я. «А ты каждого так можешь». Она неопределенно помотала рукой в воздухе. «У меня были разрешения, своего рода. Одно я потратил на тебя. Они не то чтобы редкость, но и не особо часто попадаются». Усевшись обратно в кресло, я осмотрел потрепанную мантию и тяжело вздохнул. «Тебе как новичку, система даст 20 профессий. Не спеши выбирать. Сперва подумай, присмотрись, разберись. Потратить легко, а вот еще получить, это уже проблема. С дарами то же самое, не спеши брать. Хорошенько подумай, какое развитие у тебя будет. Это основа, которая от тебя уже никуда не денется. Точнее деть-то можно, только это та еще проблема. Игрокам жениться можно». Последовал неожиданный вопрос, заставивший меня поперхнуться. «Женщина, что с тобой не так?» Оторопело уставившись на нее, я слегка потряс головой. «А что? Уже передумал. Глубокомысленно выдал я. Тебя интересует именно союз между игроками или же, ну, вот так, я обвел руками вокруг. А что, такой, она саркастично повторила мой жест, не считается. Союз игроков, ну, брак, это жесткая связь. Храм старших, или вообще, храм первооснов. В общем, в блуждающем городе, городе игроков вроде нас, есть храмы. Их целая куча. Так вот, если заключить брак там, то нас будет ждать перерождение в одних мирах, только тела будут меняться. И что? Да ничего, неожиданно успокоился я. Хочешь, заключим союз там? Да, растерянно посмотрела на меня Меда. Ты меня полностью устраиваешь, Порывшись по карманам, я достал сосачки с шипучей начинкой и с удовольствием захрустел ими. «Или ты думала, что я с тобой только из-за системы? Так я тебе уже сказал, что нет. Да даже новых игроков мог не приглашать, или пригласить от балды, по большему счету. Нет, если будут, хорошо, не будет, ну и так неплохо. Я вообще искал артефактора и двух боевиков. Ты боевик? Нет. Ну так что тебе еще от меня нужно, женщина?» Я устало посмотрел на нее. Я даже не знал, к какому роду принадлежал, когда стал все сильнее интересоваться тобой. А к какому? Опять сбила меня с мысли девушка. «Витури», растирая переносицу, буркнул я. «Корни растут из Рима. Потом по всей Европе скитались, так как враги, враги и еще раз враги. Ну и в итоге осели в Швейцарии, по соседству с родом Гриндевальдов. И нет, я не знаю, то ли они были за него, то ли наоборот. Так что давай пока историю моей семьи оставим в прошлом». «Ага, давай», согласилась она, о чем-то размышляя. «Ты, кстати, в курсе, что у тебя контракт с Хогвартсом? Ты в смысле того, что меня ждет после окончания 5 или 7 курсов?» Сухо усмехнулся я. «К 5 курсу я собираюсь подобрать одну гильдию и решить вопрос с кольцом подмастерья. Мастера мне никто не даст так рано, а вот подмастерья вполне. К 7 курсу вступлю еще в одну, и еще одно кольцо мое. Можно избавиться от контракта и другим способом, но там слишком чернота, даже для меня. Не в плане того, что придется кого-то убивать. Там жертвы потребуются весьма специфические. Уж извини за подробности. Даже если гильдии тебя и не заберут, то смогут помочь с трудоустройством по твоим желаниям», задумчиво прикусила мизинец меда. «А в какие гильдии?» «Либо старейшая, целителей, с Ближнего Востока, но там упорные ритуалы и зелья. Либо греческая, а вот там как раз чары в большей степени. Вторая, это рунологи, но, опять же, с Ближнего Востока. На простой Восток, китайцы, японцы и прочие, пока мне лезть опасно слишком. Россия, там всего 2 относительно свободных гильдии, но в целом тяжело будет конкретно для меня. И родовые враги, и то, что я англичанин, ну или европеец, если судить по роду. В общем, туда не полезу. Америка, северная закрыта, так как там вообще все слишком анархично, а южная пока опасна для меня. Частично из-за сильной власти церкви, а частично из-за других причин. Африка. Всего 3 гильдии, и все 3 активно участвуют в политике. В остальном там сильны традиции личного наставничества. Есть еще варианты, но все слишком опасны либо для меня лично, либо для меня же, но из-за происхождения. Так что, Ближний Восток, но с ограничениями, либо Греция. Ты, я смотрю, все обдумал. Для игроков участие в гильдиях – это прямая выгода. Те проценты, которые написаны около выбранных тобой для изучения подклассов, это мастер, максимум. Полный, да, но мастер. Дальше ты уже изучаешь все самостоятельно, без подсказок системы. Точнее, она подскажет что-то, но крайне мало. Зато, если ты в процессе игры получишь архимага или великого мага, магистра или архимагистра, в общем, получишь более высокое звание, ну или титул, и заодно, профессию или особенность, или редкий дар, который иным путем не получить, или получить, но крайне тяжело. Я уселся поудобнее и слегка поморщился. Только это был, так сказать, план номер 2. Изначально я не хотел, вообще, привлекать к себе внимание. Никакого. Только вот сперва ко мне подошел Дамблдор, а затем новый учитель трансфигурации. И оба убеждали меня в том, что мне стоит держаться подальше от тебя, если отбросить все словесные кружева. В таких условиях мне банально опасно лезть в структуры, которые уже давно и прочно легли под министерство, которое само по себе непонятно под кем. Если бы тут было нормальное государство, где одаренные не прячутся, а являются частью, зачастую весомой, то это одно. Здесь же, тут слишком опасно. Рано или поздно они перейдут на более тяжелые варианты давления, да и без этого проблемы в мире назревают, поэтому лучше уж так. Да у меня такая же беда, только не со стороны учителей, а... Меда раздраженно махнула рукой, и Тонкс начал преследовать. В том году его, скорее, я, даже вспоминать стыдно, сама бегала за парнем, а теперь уже он. Я прищурился, мысленно подбирая вариант, как проклясть понадежнее, но чтобы не помер. И он, и Силвин, и Яксли, причем как из боковой ветви, так и второй наследник. Макмилланы лезут, тоже оба, да их кузен с Гриффиндора. В общем, такое ощущение, что я стала самой популярной девушкой этого года. «Ну ты действительно красива», — честно признал я. «Глупо отрицать подобное». «Угу, только вот Силвин всегда бегал за блондинками, а Тонг скривит нос при упоминании темной магии. И выходцы с этих семей». Макмиллан с Гриффиндора перепробовал всех, кого только смог с 4 по 7 курс, задерживаясь лишь с рыженькими. «Мне продолжать?» Она покачала головой. «Нет, Майкл, тут скорее. А, кстати, а как твое родовое имя?» «Ну, в смысле, настоящее. Не игровое». «Да я понял. Не знаю. В доме-то я не бывал. Там целая куча всего наворочена на входе. Внутрь влезть не смогли, а разрушить побоялись. Рвануть могло так, что городок по соседству снесло бы. Тит, какой-нибудь, или Луций. Не знаю. Да и какая разница?» Пожав плечами, я опять полез за конфетами. «Традиции, вещь, конечно, нужная, но без перегибов, ага». Искоса посмотрев на меня, девушка вздохнула и потянулась к столику, на котором стояло несколько графинов и кувшинов с соком и лимонадом. Пространство, на мгновение, искривилось и спустя доли секунды буквально выплюнуло закутанного в тяжелую мантию мага в сопровождении тройки готовых к бою наемников. Быстро оглядевшись и не увидев угрозы, боевики чуть расслабились, по-прежнему готовые накрыть все вокруг площадными чарами и утащить объект куда угодно, если это потребуется. Арктурус, подождав, пока охрана не подаст ему сигнал, неторопливо двинулся к группе солдат и магов, которые дожидались его на заброшенном кладбище на севере острова. По пути он быстро, но незаметно, рассматривал тех, кто прибыл сюда по просьбе его родственника из Испании. Десяток самых что ни на есть обычных маглов, как мог бы подумать каждый. Но тела солдат были настолько изменены ритуалами, зельями и прочими процедурами. Внедренные кристаллы-накопители, вырезанные прямо на теле руны и ритуалы, святые письмена, зачарованное снаряжение и одежда, куча артефактов, напитка святой энергией, изготовленное под каждого оружие, которое было действительно штучным товаром, в отличие от массовой штамповки маглов, и воздействовать на него магией было практически нереально. Ни один специалист, если он действительно разбирался в подобных вопросах, ни за что бы не назвал их теперь людьми. Химеры, святые воины, да как угодно, но не люди, хотя они таковыми некогда и были. Тройка им подобных, только они были когда-то скрибами, так что помимо прочего, ограниченно могли еще и дарованной им силой пользоваться. Да и руны с кое-чем еще были доступны. Так что этих уже вполне можно именовать паладинами, как их представляли себе обычные люди. 6 святых магов, от экзорцистов и заканчивая мастерами магии света. И, последний, и самый опасный для самого Арктуруса, инквизитор. Полноценный, опытный и крайне неприятный противник для любого мага или магического создания. Именно эти монахи были способны полноценно давить магию, в отличие от крайне ущербных способностей, в этом плане, паладинов и прочих святых магов. И радовало только то, что их было не столь много, как того хотелось бы им самим и тем, кто их поддерживал. Арктурус, коротко кивнул коротко стриженный, седовласый священник. «Мое имя Аланса. Филипп мне говорил», кивнул маг, подходя ближе и стараясь не морщиться от эманации той силы, которая пропитывает все вокруг его собеседника. «У вас есть какая-то информация, я прав. И, я так понимаю, новости далеко не радостные, да. Мы осмотрели все известные места, где за последний год-два были зафиксированы ритуалы из той категории, которая должна была бы заинтересовать наших коллег из местной церкви». Чуть поморщившись при упоминании англиканской церкви, Алансе кивнул в сторону, и они неторопливо двинулись ко входу на кладбище. Да и кое-какие другие случаи проверили. Помимо этого нам попалась пара проклятых созданий, ликанов. Мы их подвергли интенсивному допросу, когда убедились, что добровольно сотрудничать они с нами не желают. Во-первых, да, ваш, лорд, уже не человек. Только вот сказать твердо, пошел ли он путем демонификации, либо же путем Герпея или Кощея из Руси. Вы же знаете, о ком я говорю. Да, я читал о них. Согласился Арктурус, искоса изучая Аланса, потрепанная, невзрачная мантия которого изредка распахивалась и тогда хотелось прикрыть глаза. Слишком много всего было на нем того, что буквально пылало в магическом зрении. Благо, что мантия была тоже далеко не простой и как-то блокировала это, позволяя Блэку относительно спокойно находиться рядом. Душа этого человека, если его еще так можно назвать, искалечена. Он наполнен таким количеством. Нет, это даже не тьма, а нечто иное. Мы все зафиксировали и отправили в Рим. Но я уже сейчас могу сказать, что если он будет один, то наша группа с ним бы справилась. С трудом, с огромными потерями, даже возможно мы бы там все остались, но его бы упокоили. Только вот он не один, причем постоянно. Это раз. Ну и два, мы не знаем, что он с собой сделал. Мне намекнули, если я правильно понял, что там третий вариант. И путь Кощея, и путь к демонам, сухо уронил Арктурус. Значит, все еще хуже, пожал плечами монах. Пока мы не найдем эти вещи, то трогать его бесполезно. Вновь возродят. Да и нам не совсем понятны его действия с меткой, которой он отмечает своих соратников. Хотя, судя по его поведению, я бы сказал, что они скорее рабы, нежели соратники. Часть этих ритуалов направлены на то, чтобы сбить накопленные родами проклятия. То есть, вроде как хорошо, для них. Нет, я не о действиях, а о том, как это должно восприниматься его подчиненными. Только сами по себе ритуалы, конкретно вот эти, очень сильно бьют по ментально-эмоциональной сфере разумных. То есть, рано или поздно, они превратятся в сумасшедших без всяких проклятий. И вот тут-то как раз самое странное. Метка действует не только как передатчик силы от подчиненных или средства вызова, ну или что там еще. Помимо этого, она еще и транслирует эмоции и ментальный шум к лорду. То есть, запнулся маг, пытаясь уловить смысл услышанного. То есть, лет через 5-7, этот лорд свихнется. Не полностью, но достаточно, чтобы превратиться в крайне ущербную пародию на Кощея. У него будет огромная сила, куча подчиненных, но проблемы с адекватностью. Как конкретно это выразится, я не знаю, но проблемы британцам грозят немалые. И, самое главное, кое-что он не смог бы узнать нигде, кроме ряда мест, или от некоторых личностей, которые еще живы. И вот тут-то как раз и кроется еще одна проблема, мистер Блэк. Он не самостоятельная фигура, либо одноразовый мститель, либо тут вообще нечто иное. Цель – не власть в Британии. Цепко впился взглядом в монаха Арктурус. Если только на нем самом нет какого-нибудь поводка, кивнул Аланса. И учтите еще одно, если он будет проводить сражение на своих условиях, то никто не помешает ему заранее оставить часть своих людей в тылу. Жертвоприношение, перетягивание силы через метку и временный выход в силе на уровень не самого сильного природного, но все же бога места. Я не уверен, что Рим даст разрешение на вмешательство в дела Британии. Помощь вашему роду – это скорее родственная услуга от ветви вашего рода в Испании и Италии. Так что, готовьте ваши дома к приходу того, кто сможет снести все щиты парой ударов. Я просто не знаю, что он вообще будет делать в отношении вашей семьи. Если вы уверены, что какой-то интерес к вам с его стороны имеется, то мне намекнули, что интерес не у него, а кое у кого другого, хмуро уронил Блэк. Кого-то не устраивает сама наша семья, а конкретнее, наша библиотека и оружейная. Да и прямые линии крови нашей семьи весьма опасны, если вы в курсе. Для твари из-за грани, лицо монаха тоже поскушнело, когда он обдумал услышанное. Добавьте к этому от, которые очень плотно работают с церковью. Не церковью, а англиканской церковью, недовольно поправил его инквизитор. Я понял вас, но если все так, то... КХММ. Повторюсь, мы можем оставить этот отряд в вашем поместье. В конце концов, могу остаться я, если вы согласитесь терпеть мое присутствие. Я же вижу, как вы кривитесь, но это максимум. Пока британские проблемы не выплеснутся на континент, все только радоваться будут. Даже могут добавить угля в топку. Он настолько силен. Немного помолчав, тихо спросил Арктурус. По голой силе. Да, жестко, твердо и уверенно отрубил Аланса. Я говорю не о знаниях или умениях, именно о силе. Верхний предел магистра боевика, ну или кого-то из тех, кому требуется огромный резерв и пропускные способности. Еще немного и шагнет на ступень младшего архимага, если использовать восточные системы определения силы. То есть Дамблдор его еще может одолеть. Великий маг, иронично улыбнулся монах. Ну, пока еще да, но только один на один. И учитывайте, что Дамблдор все же не боевой маг, а скорее ученый, хотя тут я не совсем уверен. Поэтому утверждать не возьмусь, кто там из них и кого победит. И, раз уж вы затронули тему от и местных коллег, то учитывайте, что руки у мистера Дамблдора будут весьма сильно связаны. Тут и его пост в МКМ, и пост директора Хогвартса, и место в Визингамоте. И это только явные причины, а есть еще и тайные. У вас в Британии уж очень не любят независимых сильных магов, да и вообще независимых, хоть как-то, но ограничит, или... Он многозначительно замолчал, а больше и некому. Двое магистров в Ирландии, им плевать на все, да и один из них зельевар и рунолог, второй чероплет, но его видели последний раз лет 40 назад, живой, но, шотландец, там есть МакГригор, но он вскоре младший магистр, да еще и больше по защите домов и территорий, так что тоже не особо полезно. Если его не тронут, то тоже не влезет. Остаетесь только вы, Кассиопея Блэк и Даркас Медаус, которая официально не подтверждала свою силу и знания. Однако младшим магистром смело можно считать. Но опять же, как боевой маг, она не особо. Точнее говоря, она хороша в качестве усиления какого-нибудь боевика, а вот в одиночку, против равного, проиграет, скорее всего. Но тут, опять же, все субъективно. Смотря кто противник и в чем силен, подхватил Аланса, едва заметно улыбаясь. Есть еще достаточно сильные мастера, но основная часть тех, кто хорош именно как боевик, или хотя бы дуэлянт, уходит под руку лорда. «Почему вы его лордом называете?» – раздраженно спросил Блэк. «Потому что на его имени лежат чары обнаружения», – мирно ответил инквизитор. «Не удивлюсь, если он уже сейчас фиксирует те места, где его произносит и потом будет наносить туда удары. Как вариант. Понятно. Пока Дамблдор директор школы, и там есть Филиус Флитвик, который хоть и больше дуэлянт, но все же уровень младшего магистра тянет, то особо опасаться за детей не стоит. Ну если только сами школьники не начнут устраивать разборки между собой. Повторюсь, вам стоит сосредоточиться на защите своих домов. Удары будут нанесены туда. Ваш род слишком влиятелен и известен, чтобы вы смогли остаться в стороне. Аланса остановился у выхода с территории кладбища. Попробуйте обратиться в гильдии наемников США. Там слабосилки и скрибы, в основе своей, ну и что? Вам поможет и такая помощь, если с умом их использовать. Обычно они участвуют в конфликтах под личиной обычных магловских солдат удачи, но определенный опыт у них есть. В той же Африке или на Ближнем Востоке частенько сталкиваются с шаманами, ведунами и знахарями. Ваша местная гильдия боевых магов имеет жесткие договоры, и в случае перехода к горячей фазе противостояния их бойцы окажутся равномерно распределены между Авроратом, рядом чиновников министерства и кое-какими старыми семьями. Так, так, американские гильдии достаточно недороги, в плане оплаты, ну, а эффективность? Даже если они только потянут время, то вам и этого хватит, тем более, что воевать они все же умеют, и получше, нежели многие из слуг лорда. Магловские деньги они принимают, не так ли? Заинтересованно уточнил Блэк, и получив кивок, приободрился. Тогда вообще отлично, этого у меня в избытке. Многие страны потихоньку отходят от тактики опоры на одни лишь галеоны. Хоть это и в чем-то хорошо, но не всегда, едва заметно улыбнувшись, Аланса двинулся дальше, приглашающе махнув рукой. Часть 13. Переведя взгляд со Снейпа, полукровку из старого рода, но от которого его отрезали, на его оппонентов, я тяжело вздохнул. Ну вот нечего делать людям, они и самое смешное, что они даже толком и объяснить-то не смогут, что им друг в друге не нравится. Соскочив с подоконника, с которого и наблюдал за происходящим на улице, я быстро проскочил тайными переходами и вышел к выручай комнате. Разборки завалов все еще продолжались, невзирая на то, что Хогвартс предоставил далеко не все, что хранилось там. Наиболее нужные, или ценные для него, вещи и ингредиенты мне не показывали. Сейчас комната была в виде спортивного зала, где тренировалась Андромеда. Первые дни, когда она еще как-то смущалась меня, прошли. И нет, голышом она передо мной не дефилировала. Разговор шел о внешнем виде и том, в чем удобнее выполнять тренировочный комплекс. Поначалу она мне еще пыталась что-то говорить о зельях, что важно и не важно для мага, ну и всем таком. В итоге пришлось тратить время и объяснять прописные истины, чем вредно такое количество зелий, Почему все же маги предпочитают обращаться к целителям? Как тяжело выводить последствия и осадки от этих самых зелий из организма? Про то, что надутые мышцы работать будут совсем не так, как это будет требоваться в различных ситуациях, про мышечную память и многое другое, объяснять тоже пришлось. Тем более, сводив ее в пару данжей и, затем, с ее же помощью, попав в самую простенькую локацию, она достигла 50 уровня и взяла дар боевого мага. Это, конечно, не сделало ее равной тем, у кого сам по себе класс заточен в эту сферу магических искусств, но выбор был не слишком большим. Так что, сейчас она изучала и развивала имеющиеся дары и подклассы.